три дороги. Ехал Илья полями дальними, наехал три дороги нехоженных. На Ростане Алатырь, бел горюч камень, на камне надпись написана: «Прямо ехать — убиту быть, вправо ехать — богату быть, влево ехать — женату быть». Тут Илья прираздумался. «Богатство мне старому не надобно, на веку я на богатство не зарился. Не поеду я в дорогу, где богату быть. Женитьба — дело бестолковое, житье мое птичье бездомовное. Поеду дорогой, где убиту быть. Съезжу я, полюбопытствую, как это меня убивать будут». Он едет прямою дорогою, с вечера едет до полуночи. Темная ночь, кромешная, карюшка дороги не путает. Яхонты в узде, как фонарики, в сбруе камни самоцветные, что огни горят, дорогу показывают. Встал перед глазами черный лес. Тут свистки свистят, и рожки трубят, тут станица разбойная. С дубов разбойники прядают, из-под дубово коренья выскакивают. У них бороды, как бороны, усы, как кнуты, в руках кистени, а в зубах ножи. Спереди насунулся большой отряд, карига хватают, снять узду хотят. Сзади навалился другой отряд, справа накинули 100 человек, к левому стремени другое 100. Ладятся Илью с коня стащить, выбить из седла, на землю свалить. Илья сидит, усмехается: «Напужали вы меня, братцы, до смерти. Навалилось вас народу 500, на худого сиротину беспомощного. А и взять вам с меня нищего нечего, и ограбить вам будет некого. Лошаденка мое самое немудрое, как есть оно кляча водовозная. Хотя был я недавно во Цареграде, и давал мне Закарюшка царь греческий табун коней самолучших, а из сбруя на коне деревенская, только звание сбруи шамаханское, пряжки красного золота, по сбруи камни самоцветные, не для красы, а для светлости. Еду я ночью осеннюю, на дорогу светят камни драгоценные, в узде блестят камни яхонты. Каждый яхонт ночью, как фонарь, горит, не запнется конь, не оступится». Тут разбойники в задор пришли, закричали, засвистели, закуражились: «Хватит нам, братцы, дурачину слушать, нам богатство привалило небывалое, рубите дурачине буйную голову, а коня ведите в темный лес». Сердце у Ильи разгорелось, разгорелось ретивое, раскипелось. «Не хотите, норы, слушать присказку? Я зачну сказку сказывать». От седла Илья палицу отстегивал, весу в палице 90 пут. Он вздымал палицу выше могучих плеч, махнул-махнул палицей впереди себя, отмахнул-отмахнул позади себя, жахнул-жахнул палицей вправо от себя, грянул-грянул в сторону в левую. И валятся разбойники увалами, увалами лежат перевалами. Жили вы, злодеи, без милости, и вас Илья не помиловал. Воротился Илья к камню Кростани, сделал на камне надпись новую: «Прямо ехать способно всем, добрый путь и конному, и пешему». Читает Илья надписи, думает: «Съезжу в дорогу, где женату быть, что за невеста насватывается». Он едет от всхожего до полудня, видит палаты белокаменные. На крыльце стоит панья королевишна, бьет челом, низко кланяется: «Приворачивай, удалый добрый молодец, напою да кормлю тебя досыта». Зашел Илья в горницу столовую, не глядит на яства на сахарные, спросил себе квасу деревенского, отломил от краюхи хлеба черного. В то время панья королевишна двери в спальню размахивала, ласковые речи приговаривала: «Отдохни с дороги, желанный гость, ложись на кроватку тесовую, на мягкую перину пуховую, а ложиться изволь к самой стеночке». Говорит Илья королевишне: «Что за кровати на курьих ногах? Будто как люлечка-качулечка, с краю посижу, а спать погожу. Дело ребячье, свалюсь да убьюсь». Панья, как собака, ощетинилась, скрипнула зубами, оскалилась, за ноги богатырю хватается, силится богатыря к стене толкнуть. Взял Илья панью под пазушки, шип на перину к самой стеночке, кровать на оси поворотилась, панья в подземелье провалилась. Выбежал Илья на широкий двор, обошел вокруг палат белокаменных, видит под стеной дверь железную, засыпана песками зыбучими, завалена пнями-колодами, колодья Илья ногой распинывал, пески руками разметывал, пнул ногой в дверь железную, на стороны двери разлетелась. Пахнул в подземелье весенний дух, полез из подземелья истомленный люд, заманила их панья собачья душа, пока не напала на Илью богатыря. Много народу Илья освободил, напоил, накормил и домой спроводил, а панью оставил в подземелье сидеть. Сиди 30 лет, а понравится, живи тут весь век. Воротился Илья к камню Алатырю, на камне надпись поднавливал. Влево дорога очищена, ехать способно всякому. Не поехал Илья в ту дорогу, где богату быть. На богатство Илья не задорился.